тем не менее они готовы были провести так всю ночь, вяло сидя за столом в девической комнате, которую они в течение стольких часов отравляли своими сигаретами, своим дыханием, своей пустотой. Они сидели бы здесь всю ночь, потому что находились в изнеможении, потому что были не способны ни к какому усилию. Они были привинчены к стульям вечным ожиданием того, что не приходило, и тайным опасением, что им так и не придется дождаться того, что они ждали, и разойтись. Именно такие минуты Рюши выбирала для того, чтобы напомнить, что она здесь хозяйка. Она поднимала подбородок и твердо заявляла: «Довольно, я имею право жить, вы у меня съели весь воздух, я открываю двери и окна, звери спать!» И решительным движением руки, длинной и худой, как у женщин Кватроченто, она выпроваживала их на лестницу. Они оказывались в ночном холоде, в тумане и грязи. И тут они снова наталкивались на то, что их разъединяло. Они начинали расслаиваться. Одни могли просто пойти домой и удобно улечься в постели. Другим надо было думать о хлебе на завтрашний день. Верон и Шевалье уходили с Бет. Если проезжало такси, Верон останавливал его, оставлял Шевалье на тротуаре и забирал Бет, чтобы отвезти ее домой, как он уверял. Остальные трое шагали несколько минут вместе. Наступало молчание. Сент-Люс ласково брал Марка под руку. Марку это не доставляло никакого удовольствия. Он холодно позволял взять свою безвольную руку. Сент-Люс не мог устоять перед потребностью молоть еще какой-нибудь вздор, в котором, однако, было больше смысла, чем казалось. Ему надо было разгрузить свой колчан, и он выпускал остаток стрел в сегодняшнюю говорильню и в говорунов. Но двое других были хмуры, и ракеты Сент-Люса шлепались в грязь. Он чувствовал их отчужденность, однако нисколько на это не сердился. Он был слишком далек от них всех и находил себе дополнительные развлечения в их страстном желании отделаться от него. Затем совершенно неожиданно он покидал их, ловко щелкнув каждого по носу. Они не успевали опомниться, как Пэк уже исчезал в темноте. Бушар, взбешенный, резко поворачивался и выпускал наугад в туман заряд жестокой ругани по адресу Казимира. Когда, облегчив себе душу, он успокаивался, они с Марком переходили, наконец, к тайному предмету, главному предмету своих жгучих забот. «Как быть свободными? Как стать свободными, если не знаешь, чем прокормиться?» Бушар редко бывал спокоен за завтрашний день и никогда за дальнейший. Марка кормила мать, и он знал, какая это для нее трудная задача — добывать на пропитание для двоих. Он краснел при мысли, что, несмотря на решение есть только свой хлеб, он продолжает жить за ее счет. Того, что он зарабатывал, не хватало даже на половину обеда. Ему вечно приходилось просить поесть у этой женщины, которая изнуряла себя непосильным трудом. «Довольно! Чего бы это ни стоило, надо броситься в воду и плыть самому!» Ах, каким нелепым оперным представлением казались им теперь все прочие умственные заботы, все эти споры об искусстве, литературе, политике и потустороннем мире, этот лязг бутафорских клинков, которыми они фехтовали. Прежде красоты, прежде мысли, прежде мира, прежде войны, прежде будущности человечества, желудок. Он страстно желает пищи, заставь его замолчать, накорми его. Аннет уже не управляла своим двойным бременем. На это не хватало всей ее энергии. Найти средства к существованию в той среде, с которой она была связана, становилось все труднее. Целый класс средней трудовой интеллигенции старого типа, лучшая, наиболее честная и наиболее бескорыстная часть либеральной буржуазии, сгорала на медленном огне. Ее разорили и истребили война, замаскированное банкротство, потери с трудом накопленных сбережений, нищенские заработки и невозможность приспособиться к новым условиям, которые требовали людей иной породы, породы хищников. Как и ее сестры, интеллигенции германская, австрийская, сраженная раньше нее, она угасала тихо, стоически, без негодующих воплей. Уже не впервые отмечала история подобные катастрофы, поражавшие наиболее благородные части старого человеческого града. Такие крушения неизбежно наступают после больших войн и социальных потрясений, но история не имеет привычки задерживаться на них. Историю делают живые люди, и они шагают по мертвым телам, предварительно обобрав их, тем хуже для тех, кто пал. Пусть их могилы зарастают травой и молчанием.